И тут случилось сразу несколько вещей. С отдаленной границы школы послышался шум, как будто сотни людей перебирались через невидные отсюда стены и рвались к замку с громкими воинственными кликами. В ту же минуту из-за угла замка показался запыхавшийся Грох с воплем «Хагги!». В ответ ему раздался рык великанов Волан-де-Морта. Они ринулись на Гроха, как боевые слоны, и земля затряслась под их топотом. Потом раздалось цоканье копыт, звук натягиваемой тетивы, и на пожирателей смерти внезапно обрушился град стрел. Люди Волан-де-Морта закричали от неожиданности, ломая строй. Гарри вытащил из-под одежды мантию-невидимку, набросил ее на себя, вскочил на ноги, и вдруг Невилл тоже стал двигаться. Быстрым, еле уловимым движением Невилл освободился от цепенящего заклятия. Пылающая шляпа слетела с его головы, и он вытянул из нее что-то серебряное со сверкающей рубинами рукояткой. Удар серебряного лезвия не был слышен за шумом надвигающейся толпы, ревом дерущихся великанов, стуком копыт бросившихся в схватку кентавров, и все же все глаза обратились на блеснувший меч. Одним ударом Невилл снес голову огромной змее. Голова подлетела высоко в воздух, сверкнув в лучах света, лившегося из вестибюля. Рот Волан-де-Морта раскрылся в яростном крике, которого никто не услышал, и тело змеи с глухим стуком упало на землю к его ногам. Гарри, скрытый под мантией невидимкой, опустил щитовые чары между Невиллом и Волан-де-Мортом, прежде чем темный лорд успел поднять волшебную палочку. И тут все крики, шум, удары и топот перекрыл вопль Хагрида. «Гарри!» — кричал он. «Гарри! Где Гарри?» Начался хаос. Стрелы кентавров рассеивали пожирателей смерти. Все, кто мог, бежали от топчущих вслепую великаньих ног, и все ближе и ближе громыхало подкрепление, явившееся неизвестно откуда. Гарри увидел огромных крылатых чудищ, парящих над головами великанов Волан-де-Морта. Фестралы и гиппогриф клювокрыл выцарапывали великанам глаза, а Грох мутузил их кулаками. Волшебникам, как защитникам Хогвартса, так и пожирателям смерти, пришлось отступить обратно в замок. Гарри метал заклятия и чары во всех пожирателей смерти подряд. Они падали, не понимая, откуда пришел удар, а их тела топтала отступающая толпа. Гарри, все еще скрытый под мантией-невидимкой, протолкался в вестибюль в поисках Волан-де-Морта. Он увидел темного лорда на другом конце помещения. Отступая в большой зал, тот направо и налево метал заклятия из волшебной палочки, продолжая в то же время раздавать приказания своим сторонникам. Гарри снова применил щитовые чары, и намеченные Волан-де-Мортом жертвы Симус Финниган и Ханна Аббот прорвались мимо него в большой зал, где уже разгоралось сражение. Все больше и больше людей взбегало по ступеням крыльца. Гарри увидел, как Чарли Уизли обгоняет Горация Слизнарта, на котором по-прежнему была изумрудного цвета пижама. Они, похоже, шли во главе целого отряда друзей и родных, тех учеников Хогвартса, которые остались защищать школу. а за ними двигались лавочники и домовладельцы Хоксмита. Кентавры Бейн, Ронан и Магориан, громко стуча копытами, ворвались в вестибюль, и тут за спиной у Гарри сорвалась с петель дверь, ведущая к кухням. Эльфы-домовики Хогвартса толпой хлынули в вестибюль, громко крича и размахивая ножами и топорами для мяса. Ими предводительствовал Кикимер с медальоном Регулуса Блэка на груди, и его квакающий голос перекрывал даже царивший здесь шум. «Все на битву! На битву! На битву за моего хозяина, надежду и оплот эльфов-домовиков! Бей темного лорда во имя отважного Регулуса! На битву!» С горящими злобой личиками они рубили топорами и кололи ножами икры и щиколотки пожирателей смерти. Куда ни глянь, пожиратели смерти отступали, подавленные численным превосходством противника, сражаемые несущимися отовсюду заклятиями, стрелами из луков кентавров, корчась от втыкающихся в ноги ножей, напрасно пытаясь бежать под натиском все прибывающей толпы. И все же битва еще не кончилась. Гарри, продираясь между сражающимися и пленными, прорвался, наконец, в большой зал. Волан-де-Морта он увидел в самой гуще схватки. Тот в ярости крушил все, что попадалось ему на пути. Гарри не мог прямо подступиться к нему и с трудом прокладывал себе путь под мантией-невидимкой. В большом зале стало совсем тесно. Все, кто еще мог держаться на ногах, рвались внутрь. Гарри видел, как Джордж или Джордан повалили на пол Яксли, как Долохов впал от руки Флитвика, как Хагрид швырнул через всю комнату Уолдена Макнейра, и тот врезался в противоположную стену и мешком упал на пол. Он видел, как Рон и Невилл сбили с ног Фенрира Сивого, как Аберфорд ударил оглушающим заклятием Руквуда, как Артур и Перси одолели Толстоватого, а Люциус и Нарцисса Малфой, даже не пытаясь сражаться, бежали сквозь толпу, выкрикивая имя своего сына. Волан-де-Морт сражался разом с МакГонагал, с Лизнартом и Кингсли. С холодной ненавистью он смотрел, как они, пригибаясь, мечутся вокруг него и никак не могут нанести решающий удар. Беллатриса продолжала борьбу в нескольких шагах от Волан-де-Морта. Как и ее повелитель, она в одиночку сражалась с тремя за раз. Гермиона, Джинни и Полумна напрягали все силы, но не могли одолеть Беллатрису. Гарри совсем потерял голову, увидев, как убивающее заклятие просвистело в дюйме от Джинни, так что она чудом осталась жива. Гарри сменил направление. Вместо Волан-де-Морта он бросился к Беллатрисе, но не успел он пробежать и нескольких шагов, его отбросило в сторону. «Не тронь мою дочь, мерзавка!» Миссис Уизли на бегу сбрасывала мантию, освобождая руки. Беллатриса резко повернулась и расхохоталась при виде новой противницы. «С дороги!» — крикнула миссис Уизли трем девушкам, выхватила палочку и бросилась в бой. С ужасом и восторгом Гарри смотрел, как хлещет и крутится волшебная палочка в руках Молли Уизли и как исчезает улыбка с лица Беллатрисы Лестрейндж, превращаясь в злобную гримасу. Потоки пламени лились с обеих палочек. Пол под ногами волшебниц раскалился и покрылся трещинами. Обе дрались не на жизнь, а на смерть. «Нет!» — крикнула миссис Уизли, бросившимся ей на помощь школьникам. «Уйдите! Прочь отсюда! Она моя!» Сотни зрителей стояли теперь вдоль стен, наблюдая за двумя сражающимися группами — Волан-де-Мортом и его тремя противниками, и Беллатрисой, и Молли. Гарри, невидимый под мантией, замер, не зная, в какую сторону кинуться, разрываясь между стремлением атаковать темного лорда и потребностью защитить миссис Уизли и к тому же боясь попасть в невинного. «Что станется с твоими детьми, когда я тебя убью?» — дразнила Беллатриса, безумная, как и ее повелитель, уворачиваясь от пляшущих вокруг нее заклятий Молли. «Когда мамочка отправится вслед за Фреддичкой, ты больше никогда не тронешь наших детей!» — выкрикнула миссис Уизли. Беллатриса засмеялась исступленным смехом. Точно такой Гарри слышал от ее кузена Сириуса за миг перед тем, как тот упал вперед спиной сквозь занавес. И вдруг Гарри понял, что сейчас произойдет еще раньше, чем это случилось. Заклятие Молли пронеслось под вытянутой рукой Беллатрисы и ударило ее в грудь прямо над сердцем. Злорадная улыбка замерла на губах Беллатрисы, глаза словно выкатились из орбит. Еще мгновение она понимала, что случилось, а потом медленно опрокинулась навзничь, и толпа зрителей зашумела, а Волан-де-Морт вскрикнул. Гарри казалось, что он видит все в замедленной съемке. МакГонагал, Кингсли и Слизнард отлетели прочь, вертясь в воздухе, как сухие листья. Ярость Волан-де-Морта при виде гибели последней, лучшей его сторонницы, взорвалась силой многотонной бомбы. Волан-де-Морт поднял палочку и направил ее на Молли Уизли. «Протего!» — крикнул Гарри. Щитовые чары разделили большой зал пополам. Волан-де-Морт оглянулся в поисках пославшего их, и Гарри, наконец, сбросил с себя мантию-невидимку. Вопль изумления, приветственные возгласы, крики с обеих сторон «Гарри!» и «Он жив!» стихли почти мгновенно. Толпа испугалась. Внезапно наступила полная тишина. Волан-де-Морт и Гарри, встретившись взглядом, одновременно начали двигаться по кругу. «Пусть никто не пытается мне помочь!» — громко сказал Гарри. В мертвом молчании его слова раскатились по залу, как трубный глаз. «Так нужно! Нужно, чтобы это сделал я!» Волан-де-Морт зашипел, расширив красные глаза. «Поттер, конечно, шутит. Это ведь совсем не в его стиле. Кто сегодня послужит тебе щитом, а, Поттер?» «Никто», — просто ответил Гарри. «Крестражей больше нет. Остались только я и ты. Ни один из нас не может жить, пока жив другой, и один из нас должен уйти навсегда». «Один из нас?» — насмешливо повторил Волан-де-Морт. Все его тело напряглось. Взгляд красных глаз стал неподвижным, змея перед броском. «Ты ведь понимаешь, что это будешь ты, мальчик, который выжил благодаря случайности и козням Дамблдора. Ты думаешь, когда моя мать погибла, спасая меня, это была случайность?» — спросил Гарри. Оба они по-прежнему двигались боком по идеальной окружности, сохраняя равное расстояние друг от друга. Гарри видел сейчас только одно лицо — Волан-де-Морта. «Ты думаешь, случайность, что я решился сразиться с тобой тогда на кладбище?» Случайность, что минувшей ночью я не стал защищаться и все же остался жив и снова вернулся в битву. Случайность! — крикнул Волан-де-Морт, однако все еще не наносил удара.